Эйнштейн получает Нобелевскую премию. 10 ноября стало известно, что Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике. Также в ноябре стало известно, что Нильс Бор получил Нобелевскую премию по физике. Это противоречие легко объяснить. Бор получил премию за 1922 год. Награждение же Эйнштейна, получившего премию в прошлом году, отложили. Нобелевский комитет, ответственный за выбор победителя, тогда решил, что ни один из номинантов не заслуживает премии, так что они отложили вручение до 1922 года. Так получилось, что в один год чествовали двух великих физиков. Любопытно, что Эйнштейну присудили премию не за теорию общей относительности, но за заслуги перед теоретической физикой, в особенности за открытие закона фотоэффекта. Некоторые видели формулировки пренебрежения. Почему отметили малоизвестное открытие 1905 года, а не революционную теорию относительности? В 1922 году Эйнштейн уже являлся одним из самых знаменитых ученых в мире, но далеко не все были о нем высокого мнения. Будучи евреем, он вызывал ненависть у антисемитов. Будучи пацифистом, он вызывал ненависть немецких нацистов. В 1933, когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн отказался от немецкого гражданства. В его родной стране были и такие люди, которые, сколь странно бы это ни звучало, считали его работу «жидовской физикой, водящей мир за нос». Эйнштейн заранее знал, что ему присудят Нобелевскую премию, но в декабре он не явился на вручение премии в Стокгольме, возможно, намеренно. Эйнштейн тогда ездил с лекциями по Азии, где его обожали так, как редко обожают даже самого гениального ученого. В Японии, всюду, куда бы он ни пошел, его сопровождала большая толпа. Один журналист написал: «На фестивале «Хризантем» в центре внимания были не императрица и не принц-регент, все смотрели на Эйнштейна». Ученый свой невероятный успех воспринимал с сарказмом. Стоя на балконе в токийском отеле и глядя на взволнованную толпу внизу, он заметил своей жене: «Никто из живущих не заслуживает такого приема. Боюсь, мы с тобой жулики, нас еще посадят за решетку».